ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم بارك أما بعد أيها الموحدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие братья, на прошлом мажлисе мы говорили о смысле слова шейха Мухаммада, рахимаху та'аля, «Яджибу алейна та'аллюму арбаи масаи». Надлежит, является нас обязательностью изучать четыре следующих вопроса. И среди тех вопросов, о которых мы поговорили, это что значит обязательство в шариатском понимании «вуджуб». Что значит в шариатском понимании слово «вуджуб» или «ваджиб» в шариатском понимании. Когда говорится, что обязан по шариату сделать что-либо, или сказать что-либо, или оставить что-либо. И мы сказали, что ваджибом в шариатском понимании является то, что требуется совершить от раба категорическим требованием. Таким образом, что если раб совершит требуемое от него ради Аллаха и удовольства, то получит за это награду. Если же он не совершит то, что от него требуется, то он получит за это наказание или же заслуживает наказание. Но Аллах может его простить, если пожелает. И он получит наказание категорично, если он, например, умрет мушриком. В то же время, если он совершил большой грех кабира, то в этом случае он заслуживает наказание. Но не значит, что он будет наказан. Не значит, что он будет наказан. И он может его Аллах простить, а может и наказать. Это смысл слова «ваджиб» или «вуджуб» в шариатском понимании этого слова. Также мы поговорили о том, на кого возвращается местоимение в слове «алейна». Местоимение в слове «алейна» – «на нас». И сказали, что возвращается оно на всех обязанных – «мукалляфу». Яни «мукалляф» – это тот, как говорил в прошлом уроке, «мукалляф» – это тот, кто совершеннолетний, который в своем разуме, к которому обращаются шариатские тексты – «делай или не делай». Вот. И сказали, что вот этот дамир, который здесь, местоимение, которое в этом слове есть «алейна», возвращается на всех «мукалляфу» – из людей и джинов. Поговорили о том, что такое «фард айн» и фарду кифая. И сказали, что оба положения входят в слова шейха яджибу алейна. Когда сказал яджибу алейна, يعني что мы обязаны, фарду айн или фарду кифая знание, он сказал, что фарду айн тоже входит, почему? Потому что это персональный ваджиб каждому человеку обращенный. И фарду кифая это ваджиб, которым джамаат должен быть. Достаточное количество людей по тому или иному науке. يعني в той или иной науке должно быть достаточное количество людей джамаат исламском, чтобы обеспечить нужды этого джамаата. Это называется фарду кифая. То есть и это входит в слово яджибу, которое, если он говорит, надлежит нам обязательно изучать. Поговорили также о том, являются ли джинны мукалляфами, обращены ли шариатские приказы или запреты к джиннам, и похожи ли их форму поклонения на наши, будут ли они в раю или в огне. И сказали, что неверные из них будут в огне били джма с единогласным решением. Неверные из джиннов будут в огне с единогласным решением. А верующие из них в раю и станут получать там свои награды и наслаждения по более сильным мнениям ученых. И также мы вскоре задели еще некоторые иные вопросы. И следующий вопрос, о котором необходимо поговорить хотя бы в двух словах, это требует ли Всевышний Аллах, Субхану ва Та'аля, от неверных, исполнения основ его религии и ответвлений, то есть усули этой религии и фуру этой религии, того, что следует за единобожием, то есть того, что следует за шести основами имана. Шесть основ имана, которые гласят «Аманту биллахи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льяуми л-ахири ва бил-кадри хайрихи ва шарри». Они еще раз повторюсь вопрос, требуется ли от неверных, кроме этих шести основ, требуется ли от них шариатом все остальные приказы или запреты, которые отправлены были с посланником Аллаха, алейхиссалям, людям. То есть требуется ли от них исполнение той же молитвы, или поста, или хаджа, или заката, или других видов поклонения, в то время, когда он еще остается кафиром. Что касается шести основ веры, то на это, то на то, что они требуются от неверных, на это есть иджма, единогласное решение ученых. А как же иначе? Ведь если с них Аллах не требовал бы исполнения и убежденности в этих шести основах, то не было бы смысла отправлять пророку и посланнику вообще. И также не было бы никакого смысла в неспослании книг, и не было бы смысла в создании и наличии рая и огня. Однако вопрос, в котором состоялось разногласие ученых, это вопрос, обязал ли Всевышний Аллах неверных в то время, когда они остаются неверными, обязал ли их ответвлением религии, ответвлением второстепенным вопросом религии, скажем так. Обязал ли Всевышний Аллах выстаивать намаз в то время, когда они еще находятся в состоянии неверия, или не обязал. Точно так же закят, хадж, пост Рамадана и другие положения религии Аллаха в то время, когда они еще находятся в неверии. Ответ в том, что большинство ученых на том мнении, что от неверных требуется Аллахом то, чтобы они исполняли все, что от них требует шариат. То есть от них Аллах требует, чтобы они исполняли не только основные положения, эти шесть основ, не только исполняли, и чтобы убеждены были в истинности и уверовали в шесть основ, но и второстепенные, скажем так. И на это, на то, что сказано, есть следующее доказательство. Первое доказательство – это то, что нет того, что заставило бы сделать разницу между тем, что требуется из них от основ, и тем, что требуется от них из второстепенных вопросов. Нету четкого такого разделения, чтобы сказать, это касается основ, а это касается второстепенных вопросов. Те же тексты, которые приводятся в качестве доказательства на то, что от них требуется исполнение второстепенных вопросов, эти же тексты приводятся в качестве доказательства на то, что от них требуется исполнение и основ тоже. Одни и те же тексты указывают на то, что требуются от них и основы, и требуются от них и второстепенные вопросы. Второе доказательство, то, что мы знаем ответ неверных, который они дали верующим, когда верующие спросили у них в ахирате, что же вас завело в огонь ада? Верующие у них спросили, что же вас завело в огонь ада? Они ответили, «Ма саля каком фи сахар?» Что же вас завело в огонь ада? «Калю лям наку миналь мусаллим?» Они ответили, что мы не были из молящихся. То есть мы не молились, говорят они. «Ва лям наку нутаймуль мискин?» И мы не кормили бедняков. Мы не кормили бедняков. То есть не выдавали закят или садака. Вакунна нахуду мааль хаидын. И мы يعني, вдавались в сплетни и так далее, лезли в такие разговоры, которые нас не касалось. Дальше он говорит, вакунна нукядзибу биямиддин. И мы посчитали судный день воздаяния, посчитали его ложью. Хатта атана ляким. Пока к нам не пришел яким, имеется в виду смерть. Почему названа смерть якином? То, что сомнений нет, что эта смерть придет, доказывает это никому не нужно. И они сказали, что не совершали намаз, ни фард не делали, ни сунна не делали. Не выделяли на пути Аллаха, ни в пользу бедных и нуждающихся. Ни фард затят не выделяли, ни добровольное пожертвование. Занимались тем, что задевали честь людей. Задевали честь людей тем, что говорили про них тут и там. И насмехались над Аллахом и его религией, и его посланниками, и книгами. И это упоминается вместе с тем, что они сказали, что посчитали ложью судный день. И тот факт, что все эти вещи упоминаются в одном контексте, то есть ваджибаты или мустахабаты, или же вот эти основы, которые были указаны в этих аятах, все они упоминаются в одном контексте. Что же вас завело в огонь? Вот эти перечисленные вещи. И то, что они упоминаются в одном контексте, это указало на то, что за оставление второстепенных вопросов также будет наказание, как и за оставление основных. То есть неверным будет добавлено из наказания Аллаха в ахирате за то, что они не исполняли повеления, что они не исполняли те повеления, которые им повелел совершать Всевышний Аллах. То есть изначально они получат свое наказание за то, что они являлись неверными. Это изначально. Получат свое наказание за то, что были они неверными. Затем им будет добавлено из наказания за то, что они совершали то, что запрещалось Аллахом, и оставляли то, что приказывалось им Всевышним Аллахом. Также из доказательств на то, что было сказано, ученые приводят следующие тексты Корана. Они говорят, приводит слова Всевышнего Аллаха, в которых сказано «Вама умиру илля ли ябуду Аллах, мухлисина ля гуддин хунафа». Это основа. И не было им приказано ничего, кроме того, чтобы они поклонялись единому Аллаху. Это основа. Хунафа. Искренне подчиняли, искренне посвящали Аллаху свое деяние и отклонялись от ширка в сторону тавхида. Приходили к тавхиду. Это основа. Ваютиму ссала. Это, скажем так, второстепенный вопрос. И насчет того, чтобы назвать второстепенным, там разговоры с ученых, однако это, как бы мы сейчас, чтобы для того, чтобы понятно было, что я хочу сказать, для этого говорю второстепенный вопрос. Ваютиму ссала. Требовалось от них то же, что? То, чтобы ставили они молитву. Ваюту закят. И также требовалось от них то, чтобы они выдавали закят. Вазарик один рухаима. И это является прямой религией. То есть вот эти три вещи, перечисленные в аяте, тавхид, саля и закя, являются религией прямой. Также приводится другой аят в качестве доказательства, где говорится «Вайбилль мушрикин». Горе мушрикам. Почему мушрикам? Потому что мушрик. Почему им горе? За то, что он мушрик. Вайлун лиль мушрикин. Яни, у нас шариат есть такое вещь, что ахкамы шариатские, положения шариатские, они привязываются к описаниям. Почему им горе? За то, что они описываются тем, что он мушрик. Вайлун лиль мушрикин. Почему же? Аллядина, дальше описывает их Аллах. Аллядина ля ютуна закя. Эти мушрики такие, которые они закя тоже не дают. То есть не дают на пути Аллаха ни фард, закят, ни суннат садака. Вахум бил ахират вахум кафирун. К тому же они в ахират, они не верят, они являются куфарами, неверующими. То есть объединилось в этом аяте то, что называется аслем, и то, что называется фаран, второстепенным вопросом. Более того, аль-имам аль-Куртуби в своем тафсире, рахимуллах, в своем тафсире, и также шейх ибн Усаймин, рахимуллах, из современных ученых, и многие иные ученые сказали, что неверным будет добавлено из наказания в огне, будет добавлено из наказания в огне Джаханнама за то, что они поедали тот риск, то пропитание, которое им было даровано Всевышним Аллахом. Ест хлеб и получает за него наказание. Дышит воздухом, пьет холодную воду и получает за это наказание. Одевает свою одежду и получит за это наказание. И это потому, что Аллах сделал свой риск для них харамом. Для них харамом, почему? Пока они находятся в состоянии куфра, неверия. Аллах сделал свой риск халалом, разрешенным только для мусульман. Как об этом сказал Всевышний Аллах, «Куль хия лилладина аману фил хаяти дунья». Скажи им, о Мухаммад, вот эти тайбат, которые Аллах ниспослал, эти благие деяния, эти благие дары, риск этот, благие дары от Аллаха, это для верующих в этой жизни. Яни халал имеет в виду. Для верующих в этой жизни. Халисатан яума кьямати. И они не будут, они спрошены за этот риск в ахирате. То есть они не понесут наказание за этот риск, который не поедали в ахирате. То есть эти ниаматы и эти благой риск, он для верующих в этом дуния, и они не будут, то есть мусульмане не будут наказаны за него, если, конечно, разрешенным способом это добытый риск. Не будут они наказаны за него в судный день, в день воздаяния. И когда про верующих здесь сказаны такие слова, «Яни куль лилладина аману», «Кульхия лилладина аману», скажи им, что это принадлежит, это халал, вот эти вещи халал разрешенным являются верующим в этом дуния. И в ахирате они не будут наказаны за то, что поедали этот риск. Раз этот вопрос касался разговаривать о верующих, что их положение таково. И прямо противоположность него из этого аята понимается, что мафум аль-мухалифа, да? Мафум аль-мухалифа называется. Противоположность этого аята, что понимается? Что то, что эти вещи в этом дуне не являются для куфару харам, не являются для куфару разрешенным, и то, что в ахирате они за поедание этих вещей они будут наказаны. Это называется, если про верующих такой разговор идет, значит, биль-акс, наоборот, посмотри, про неверующих будет по-другому, значит. Им в этом жизни это является харамом, риск Аллаха, и в то же время они будут наказаны, спрошены за то, что поедали его в ахирате тоже. И когда говорится такое, то, что мы сейчас услышали, это не имеется в виду здесь, что надо теперь пойти всех их раздевать или же морить голодом, потому что они неверные и не заслуживают поедания этого. Нет, не это имеется в виду здесь. Имеется в виду то, что было сказано, что то, что было сказано выше, вот это то, что рассказал выше, это их положение перед Всевышним Аллахом. Это их положение перед Всевышним Аллахом. Но нам шариат не говорит сейчас пойти и раздевать их или говорить их голодом, такие вещи делают, нам не приказывает шариат. То есть говорится здесь о положении куфаров перед Аллахом. Повторюсь, что смысл слов или смысл того, что от неверных требуется исполнение основ как имана, так и ответвление его. Требуется от них исполнение основ имана, так и ответвление его. Ответвление имана не означает, что мы должны или можно, не означает, что они теперь куфары имеют в виду, не означает, что куфары должны или им можно совершить что-то из намаза, заката и поста и так далее, прежде чем они примут ислам. Я не еще раз повторюсь, что смысл слов или смысл того, что от неверных требуется исполнение как основ имана, так и ответвление его, не означает, что они должны или можно им совершать что-либо из намаза, заката, поста и так далее, прежде чем они примут ислам, станут исповедовать единобожие. То есть от них требуется в первую очередь, чтобы они приняли ислам, потом эти вещи они должны делать. Как в хадисе Муаза это встречается. То есть сначала они принимают ислам, становятся единобожниками, потом они исполняют эти вещи. Так, по идее, должно быть. Но требуется ли от них намаз и другие вещи? Да, требуется. То есть может ли он поехать хадж, если он неверный? Или может ли он давать закят, если он неверный? Может ли он поститься в Рамадане, будучи неверным? Ответ – нет, конечно. То есть имеется в виду, он может совершать все эти вещи. Но однако до тех пор, пока он на своем куфре, не примется от него ничего абсолютно, каким бы он, скажем так, высокоэтичным не был, видите ли, или каким бы он меценатом не был, или каким бы он ученым не был, какую бы пользу он не принес человечеству, ничего от него не примется. Что бы ни совершал неверный из хороших деяний, не будет у него это принято у Аллаха, не будет от него это принято у Аллаха, ничего, пока он не станет исповедовать тавхид, единобожие, и пока он не уверует в 6 основ имана, аманту биллахи, ва малаикатихи, ва кутубихи, ва русулихи, ва ляуми л-ахири, ва бил-кадри, хайри, ва шарри. Это первое, что он должен сделать, прежде чем все остальное еще делать. И из доказательств вот этого положения, вот этого хукма шариата, мы все знаем историю дяди пророка, алейхиссалату вассалям, историю Абу Талиба. Яни, как он помогал исламу, как он помогал пророку, защищал его, все это. Однако то, что он не уверовал, не помогло ему. То, что он уверовал, не помогло ему в том, чтобы избежать ада. Он попал в ад и будет вечно в аду гореть. Или же, например, история, интересная история такая, что есть такая книга, которая называется «Аль-Му'джам аль-Муфарис ля Атраф аль-Хадис». Вот эту книгу сделали кто? Эта книга, суть ее такая, что книга как словарь. Ты по одному слову можешь найти, где этот хадис находится, в той книге или в другой. Yani в этом большая книга, несколько томов. В этой книге по этим словам, которые попадаются в алфавитном порядке, ты можешь найти, например, это слово, и он тебе дает указание, где это слово попадается, в каких книгах, в каких хадисах и где этот хадис находится. Вот эту книгу собрали востоковеды. Для чего? Для того, чтобы бороться против ислама. Однако, когда мусульмане увидели эту книгу, увидели ее, мухаддисы, они увидели эту книгу, взяли у нее эту книгу от них, доработали ее, усовершенствовали, и эта книга сегодня служит мусульманам. Эта книга сегодня служит мусульманам, на которую все мухаддисы ссылаются, или все мухаддисы начинают искать тот или иной хадис через эту книгу. Теперь что получается? Эти неверные, которые написали эту книгу, собрали эту книгу, большая группа ученых собирала эту книгу. За то, что мусульмане сегодня находят тот или иной хадис той или иной книги, получается, что они тоже получают награду? Нет, не получают. Почему? Потому что они сделали это дело, во-первых, намерения у них были нехорошие, во-вторых, даже сегодня, если мусульмане за то, что пользуются книгой, получают награды, однако эти неверные остались банкротами, ничего за свое благодеяние не получают, если назвать можно благодеянием. Или как это сказано в книге Всевышнего Аллаха, Субхану Та'аля, «Куль анфику тау'ан аукарха, лан ютакаббаля минкум». Скажи, говорит, им, говорит, неверным, то есть лицемерным имеется в виду, скажи, говорит, им, выделяйте на пути Аллаха, хотите добровольно, не хотите, я не имею в виду, хотите от себя, от души выделяйте, не хотите от души, выделяйте по-другому. От вас по-любому не примется. «Лан ютакаббаля минкум». По-любому от вас не примется. Почему? «Иннакум кунтум кауман фасикин». Потому что вы являетесь общиной фасиков, нечестивцев. Имеется в виду куфаров здесь. Потому что фасик приходит, и маана кафир тоже. В смысле кафира тоже приходит. То есть почему не примется от вас и на ком кунтум каллан фасихин? Потому что вы были общиной неверной, вышедшие из подчинения Аллаху. Дальше аят говорит, Аллах говорит в следующем аяте, он говорит, «Вама манахум, ан тукбаля минхум нафакатухум, илля аннахум кафару билляхи ва бирасулихи». Не помешало или не препятствовало тому, чтобы принялись от них благодеяния, не препятствовало этому ничего, ничего иное, кроме как что ихнее бытие или то, что они были куфарами, неверными, не верили в Аллаха и не уверовали в его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. К тому же они что делали? «Валя ятуна салата илля вам кусаля». Не приходили на молитву не иначе, как кроме лентяями. И они по ленности, поскольку, постольку, чтобы их не порицали за то, что не делают, приходят на молитву из-за своей лени, за то, чтобы их не порицали или их не наказали. «Валя юн фикуна илля вам кяримун». И они не выделяют на пути Аллаха что-либо, кроме как они не делают это от души. Поскольку, постольку они делают. Как, например, тот, кто придумал световую лампу. Вот эта лампа, которой мы пользуемся, которая дает свет, допустим, сегодня нету на Земле ни одного места. Начиная от Камчатки, скажем так, заканчивая в джунглях Амазонки. Везде этой лампой люди пользуются, световой лампой. Вот это создал эту лампу кто? Томас Эдисон, который умер неверным. Посмотрите, весь мир сколько лет уже пользуется этой лампой. Он сделал благодеяние своего рода. Но будет ли ему за это какая-либо награда? Нет, не будет. Потому что он свое уже получил в этом дунья. Слава, богатство. И даже в школьных книгах его имя есть. Однако в ахирате нет у него ничего. По причине чего? По причине его неверия. И то, что сказано, также не значит, что каждый кафир, который сделал что-либо хорошее, обязательно получит славу и богатство в этом ближнем мире или в дунья. Нет, не обязательно. Допустим, может человек сделать, это неверный может сделать какое-то благое деяние, но он так и забудется, и никто про него не вспомнит. Почему? Потому что риск, вот это риск, который Аллах дает, или богатство, или слава, которое дает Аллах, это риск Всевышнего Аллаха. Он дарует его тому, кому пожелает. Как Аллах сказал в Коране, «Мен кана юриду л'аджилата, аджална лаху фиха». Кто хочет эту жизнь, мы ускорим ему эту жизнь, даруем ее ему. «Манаша» из нее даруем ровно столько, сколько мы хотим. «Манаша» говорит, «Лимен нурид» для тех, кому мы пожелаем дать ее. Значит, есть те, которые Аллах пожелает им дать, есть те, которые Аллах просто не даст ничего из них. Банкроты. И эту жизнь потеряли, и ту жизнь потеряли. Затем Аллах говорит, «Сумма джа'анна леху джаханнама ясляха мадмума мадхура». Затем мы вернем его огонь джаханнама, которым он будет жариться униженным и отдаленным от милости Аллаха. И хадисы, приводимым у имама Муслима, رحمه الله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه دستورنا يعني دستورنا حديث говорит, что посланник Аллаха сказал إن الله поистине الله لا يظلم مؤمنا حسنة. Аллах никогда в жизни, يعني Аллах никогда не причинит мؤمنу зульм. Никогда не, يعني другим тоже не причинит. Здесь зульм имеется в виду, что недостаток не сделает награды. Аллах недостаток награды не сделает. Такой зульм имеется в виду. Аллах даст достаточно и еще сверху тоже даст мумину за его благодеяние. Юта бихафи дунья. За это благодеяние мумину будет даровано и в этом дунья, воюжда бихафиль ахира. И также будет даровано за это благодеяние мумину в ахирате. Мумин, мусульманин, идет делает садака. За это садака он получит в этом дунья, также он получит в этом ахирате. Ва амма аль-кафир, однако, что касается неверного, фаютаму бихасанатихи ма амиля биха лиллях. Yani, однако кафир неверный, он если сделает какое-либо благодеяние, даже если он ради Аллаха это сделал, например, христианин или иудей, возможно, он сделает что-то ради Аллаха, однако примется от него или нет, не примется от него. Аллах ему даст за это благодеяние в этой жизни, фидуния в этой жизни даст ему, хатта иза афда иля ахирати, но когда он придет в ахират, говорит, لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْدَ بِهَا. Не будет у него никакого благодеяния, за которое он получил бы награду в ахирате. Это тому, кто ради Аллаха сделал из неверных. Что же говорит для того, кто не делал это ради Аллаха абсолютно? В другом риваяте этого хадиса говорится, إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطْعِمَ بِهَا تُعْمَ مِنَ الدُّنْيَا. Что неверный, когда сделает какое-либо хорошее деяние в этой жизни, в этом дунья, он получит за это, будет накормлен за это в этом дунья, получит свой риск в этом дунья. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ. Однако, что касается мумина, то он, Аллах ему припасает его благодеяние на ахират, припасы делает ему для ахирата. И также заодно, кроме того, что припасы в ахирате делает Аллах, субханаллах, он ему говорит, дарует этому мумину за то, что он благодеяние сделал, риск даст ему в этом дуне тоже. Аля таатихи. За то, что он этот таат сделал, за то, что он подчинился Аллаху. И как сказал Всевышний Аллах в суре Аль-Ахкаф, пески, ягни, сура Аль-Ахкаф, Аллах говорит там, «Ваяума ю'раду ладзина кафару аля нари», в тот день, когда неверные будут представлены к огню. «Азхабтум тайбатикум», вы, ваши тайбаты, ваши благодеяния, или ваш тот риск, который вы могли получить в ахирате, уже съели в этом дуне. «Азхабтум тайбатикум фи хаятикум ад-дунья», ваш риск вы уже съели в этом дуне. «Уастамтатум биха», и уже вы получили наслаждение, то, что хотели получить. «Фальяума», однако сегодня же, «тучзауна азаб аль-гуни», вы получите унизительное наказание. «Бима кунтум тасахбирун фил арды», «Бима кунтум тасахбируна фил арды бигайри л-хакки ва бима кунтум тасухун», и вы получите унизительное наказание за то, что вы возгордились на этой земле, не имея на то права, и за то, что вы были фасиками выше, чем из подчинения Аллаху. Это то, что касается этого вопроса в общем. И следующий вопрос, это что значит слово «тааллюм»? Когда шейх сказал «яджибу алейна тааллюму», «яджибу алейна тааллюму» сказал, слово «тааллюм». Что за слово это? Что оно означает? Это слово в арабском языке пришло в форме «тафа'уль». «Тааллюм» в форме «тафа'уль». И эта форма глагола означает, что в нем есть трудность и напряжение, прикладывание усилий и достижение или постижение чего-либо стадия за стадией, уровня за уровнем. Смысл этого глагола так означает. «Тафа'аля» – вот эта формула этого глагола, формула этого глагола, в нем такой смысл. И на форме этого глагола пришло слово «тааллюм», что указывает, что это «ильму», в нем тоже есть старание, в нем тоже есть достижение уровня за уровнем, в нем тоже есть прилагание усилий. То есть просто так это «ильму» не берем. И не получается у человека взять просто так это «ильму». Кроме как если он что сделает, приложит к этому усилия. Большие или малые. Смотря по усилиям, Аллах может им наделить тем или иным знанием. И это указывает на то, что знание не берется лежа на боку. Не берется лежа на боку. Или с предполагаемой легкостью. Нет. Для того, чтобы взять знание, надо очень сильно и сильно стараться. Как об этом сказал один из наших предков, которого звали Яхья ибн Аби Касир. «Ла юналю л'ильму бирахати л'джасад», сказал он. Не добывается это знание тогда, когда тела отдыхают. Нет, тела напрягаются, тогда только приходит знание. В другой фразе говорится: «Аати л'ильма куллях ю'тика ба'дагу». Ты даруй себя, говорит, знанию полностью. Даруй себя знанию полностью. И знание тогда дарует тебе часть себя. И кроме старания и выкладывания в деле требования знаний, есть еще один фактор, про который нельзя забывать никогда. И он является одним из ключевых факторов. А это фактор времени. То есть твои старания с одной стороны, и ты нуждаешься во времени с другой стороны. И когда соединяется это «битауфик илляхи иншаллах», ты придешь к твоей цели, получишь это знание. Знание и понимание не приходят за день, или за неделю, или год. И как говорится, вот это знание, как река, которая, например, прежде чем стать рекой, она была всего лишь каплями воды, которые собрались вместе, и потом получилась из них эта река. И это подобно тому, как сказано в хадисе: «Иннама л'ильму бит та'аллюм». Не иначе, как ильм приходит тем, что та'аллюм делает человек. Яни он учится, напрягается, стремится, тратит на это свои силы, время, имущество. И тогда это ильму только приходит. «Валь'ильму бит та'аллюм», сказал. Хильм — это снисходительность. Человек, когда мудрость, или другое понимание, это человек, когда он обладает особой формой терпения. Когда он может наказать, но он не наказывает, проявляет к нему снисходительность. Вот это качество человек вырабатывает в себе как? Человек может выработать в себе это качество, когда он тоже старается его выработать, напрягается и старается его выработать. Точно так же сабр. «Ваиннама сабру бит тасабру», я не могу сказать здесь. Если перефразировать, сказать, что сабр тоже приходит человеку терпеливым, становится тогда, когда он напрягается и учит себя быть терпеливым. И ученые говорят, что первый, кто пришел для получения знания, это пророк Адам, алейхиссалям. кто вышел, первый, кто вышел для получения знания, это пророк Адам, алейхиссалам. Когда Аллах создал его, в хадисе говорится, «Фаляма халакаху каля». Когда Аллах создал его, Он сказал ему, «Идхаб фасалим аля уляйка». Ты сходи туда и дай им приветствие, скажи им «Ассаляму алейкум». И потом Адам, когда посмотрел туда, он увидел, что «Ва идха нафару минал малайка джулюс». И он увидел там, что там сидит группа из малайков, из ангелов. Сидит там группа из ангелов. Аллах ему говорит, сходи туда, дай им приветствие, фасма ма юхайюнака, и слушай, какой тебе они ответ дадут. Какой ответ тебе они дадут. Фа иннаха, вот этот ответ, фа иннаха тахиятука ва тахиату зурриятика. Вот это их ответ является твоим приветствием и приветствием твоих потомков. Фа дахаба факал, он пошел к ним и сказал там, ассаляму алейкум. Факалю, они ответили ему, ва алейкум, ассаляму алейка ва рахматуллах, ответили ему. Ассаляму алейка ва рахматуллах. Добавили ему форму ва рахматуллах. Добавили ему эту форму ва рахматуллах. И ученые толкования этого хадиса сказали, что в хадисе, этом хадисе есть указание на то, что ангелы находились далеко от Адама, и ему пришлось добираться до них. И есть в нем также указание на то, что Адам, алейхиссалам, испытал определенную трудность для того, чтобы получить эту часть знаний. Для того, чтобы получить ту часть знаний, которую он хотел услышать от ангелов. И всем нам известна история о том, как пророк Муса, алейхиссалам, вышел в сафар для того, чтобы увеличить свои знания. И как он, то есть Муса и его слуга, который с ним был, достигли места пересечения морей. И пришли на то место, на котором они должны были встретить Хадыра, пророка Хадыра, алейхиссалам, как об этом сказал Всевышний Аллах в Коране, «Фалямма джаваза», то есть они прошли то место, на котором, по идее, должны были встретить Хадыра. Прошли, когда прошли это место, после него, через некоторое время Муса сказал ему, Хали ли Фатаху сказал своему слуге, «Атина гадаана, давай же, принеси нам наш обед». «Лакад лакина мин сафарина гада насаба». И мы уже встретили от этого сафара нашего, мы устали уже. Yani, то есть этот сафар сопровождался, эта поездка их, или это путешествие их, сопровождалось усталостью. Для чего они уставали? Для того, чтобы получить эти знания, которые получил он от Хадыра, алейхиссалам. И всем нам наверняка известны истории, связанные с подвижником пророка, алейхиссалам. Связанные со сподвижником пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам. Как они стремились узнать истину и получать знания. Такие, например, как Салман аль-Фариси или Джабир ибн Абдиллах, радияллаху та'ала анхум. Салман аль-Фариси, который провел очень много времени в поисках истины. И где только он не был, и в какие только условия он и обстоятельства не попадал, находясь в поиске истинной веры. Или Джабир, радияллаху та'ала анху, который из одного хадиса, находился вместе с пути, только лишь для того, чтобы услышать этот хадис. И также история Абу Хурайры, радияллаху та'ала анху, который оставался голодным и не оставлял пророка, алейхиссалату ассалам, только лишь из-за того, что боялся пропустить слова пророка. Упустить какой-то хадис боялся он, какое-то слово или какое-то действие от пророка, не услышал его или не увидел. Да так, что порой его постигали приступы потери сознания. Абу Хурайра терял сознание. И люди считали, что у него наступил эпилептический приступ. Люди думали, что он эпилепсией болеет. Ставили на его шею ноги, разные там как бы процедуры делали ему, чтобы сдержать его от каких-либо неправильных последствий или действий. Но никто даже не подозревал о том, что у него эти приступы происходили от голода. То есть он предпочитал услышать пророка, алейхиссалам, лишний раз хадис, чем пойти зарабатывать это, чтобы прокормить себя. Предпочел требование знаний, чем это добывание риска, например. Нам сейчас, после этих ученых, нам сейчас в данном случае, альхамдулиллях, легко. Легко. Мы с легкостью открываем книги и читаем Сахих Бухария или Сахих Муслима. Но мало кто из нас вспоминает, кроме как редко, конечно, что испытали наши имамы для того, чтобы собрать эти хадисы и эти знания. Наши имамы, они те, которым люди завидуют белой завистью. Люди, которые истратили свою жизнь на то, чтобы взять это знание и распространить их всюду. И не были они жадными, скрывая это знание от людей. Они те, подобными которыми хотели стать даже правители и простые люди. И правители хотели стать подобными им стать и простые люди. И как сказал посланник Аллах, алейхиссалату вассалям, «Мен далля аля хайрин, фаляху мифлю аджри фаилихи ау амилихи». Тот, кто указал на какое-либо добро, то ему будут такие же награды, как тому, кто это добро сделал. Такие же награды будут и тому, кто указал на это добро. Субханаллах, наши ученые, за все наши деяния они получают награды. Все, что они сделали, все эти награды возвращаются к нашему пророку, алейхиссалату вассаляму. Они, наши ученые, это люди, которые пошли по дороге праведных предков и последовали по следам праведных предков. Они те, которые доказали и продолжают доказывать несостоятельности, ереси и ереси несущих людей, основываясь на книге Всевышнего Аллаха и Сунне его пророка, алейхиссалату вассалям. Они предпочли мягким ложем и постелям преодоление пустынь, гор и равнин. Они дали развод этому дунья, направились к ахирату. Они предпочли суровость этой жизни и терпение на пути приобретения знания, предпочли все это изнеженности и праздности. Они сделали мечети своим домом. Постели свои они сделали землю или циновки мечети, а подушками своими камни или колонны мечети. Откинули назад этот дунья, откинули позади себя этот дунья, сделали своим пропитанием, сделали своим питанием письмо и книгу. Ночные посиделки у них превратились в сравнение одних книг с другими. И отдыхом для них стало повторение пройденного. Их миском и благовониями были чернила. И их сном являлась бессонница. Обогревом для них служил костер, а крышей для них служило открытое небо. Роскошью они считали для себя множество иснадов. А отсутствие иснада для них было тяжелым горем. Изучение сунны для них радость, а маджлис, в котором читают ильм, для них ликование и триумф. Люди, придерживающиеся сунны, где бы они ни были, их братья. А беды делающие, они к ним не причастны. Эти ученые, они плавали и продолжают плавать в этом океане знаний. Мы же стоим на берегу и наблюдаем за ними. И когда они проплывают мимо нас, то попадают на нас капли знания из этого океана, этой живительной влаги. И как сказали ученые, «Иннама л'ильму л'хашья» – поистине, это знание, это страх от Аллаха. И если эти знания не добавляют мусульманину любви к Аллаху, надежды на Него и страха перед Ним, то эти знания могут стать горем и бедствием на голову такого человека и его окружающих. Могут стать бедствием на его голову и также голову его окружающих. Если эти знания добавляют человеку заносчивости, горделивости, желание того, чтобы люди указывали на него пальцем, то можно уже выразить соболезнование такому человеку, его родным и близким. Аллаху мустаан. Все, что мы читаем из акиды, фикха и его основ, арабского языка и его грамматики, хадиса и его основ, тафсира и наука о Коране, даже мантык, логика, которую читают тулабы ильм, даже этот мантык, если эти знания нам не добавили страха перед Всевышним Аллахом, не добавили смиренности перед Ним, как на личном уровне, так и на уровне исламского джамаата, то более страшного бедствия и горя мне неизвестно, потому что за этим последует потеря дунья и ахирата. И это знание, оно подобно обоюдоострому мечу. Или ты умело и искусно владеешь им, или же оно вернется на голову его владельца и погубит его. Это знание подобно огню. Если ты контролируешь его, то оно обогревает тебя, приносит тебе иную пользу. А если же нет, то случается с ним одно из двух. Или этот огонь гаснет, и нет от него пользы, или же он разгорится настолько, что сжигает все, что попадется ему на пути. Или он станет подобным мосту, по которому люди перешли в рай, а затем он, в силу ненадобности, этот мост был сброшен в огонь. И как сказал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, «Ю'та бир-раджули, яум аль-киямати, фа-юлка фи-нар». Принесут одного человека в день предстояния в киямате, и будет брошен он в огонь. И после того, как его бросят в огонь, он упадет там, фатандалику, сказал, афтабу, بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى. И он упадет туда, и он начнет крутиться вокруг своих кишок, يعني. Желудок, кишки, все, он будет вокруг него крутиться. Он. Таким образом будет крутиться настолько сильно, как крутится осел, когда он вокруг этой мельницы ходит. Водяная мельница, когда ходит, там крутит этот круг вот этот. Вот подобно этому ослу он будет крутиться в своих кишках, говорит он. Фаяштамиху илейхи ахлю нар. Все эти обитатели огня соберутся к нему. Фаякулюн и скажет ему, я фулян, эй, человек. Маляка, что с тобой? Алям такун та'мур биль ма'руфи. Ватанха ани мункар. Разве ты не приказывал нам хорошее? И не порицал нас, не удерживал от нас от плохого? Фаякулю баля. Он скажет, да, было такое. Кад кунту амуру биль ма'руфи валя ати. Я приказывал вам хорошее, но сам его не делал. Ватанха ани мункари ва ати. Я запрещал вам плохое, но сам его совершал. В другом хадисе сказано: «Мен та'аллама илман, мимма юбтага бихи ваджху Аллахи азза ва джалля, ла ята'аллама илля ли юсиба бихи арадан мин ад-дунья, лам яджид арфа ль-джаннати йаум аль-кияма». Тот, кто изучал какой-либо ильму, из того ильма, посредством которого требуется ваджху Аллах, стремятся к лику Аллаха, то есть шариатское знание имеется в виду, не изучал его он ни для чего иного, кроме как, чтобы в этом дунья что-то заработать, не найдет он, говорит, в ахирате, говорит, даже запаха рая. Не почувствует он даже запаха рая в ахирате. В другом хадисе говорится от Ибн Умара, радиаллаху та'аля анхума, анна набия, саллаллаху алейхи ва саллям, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ман талаба аль-илма ли юмария бихи суфаха». Тот, кто требовал это знание, чтобы спорить или доказывать простым людям или глупцам о том, что они несведущие, ведь если он знает, они не знают, если он добывал это знание для этого, аули юбахия бихи аль-улама, или чтобы соперничать с учеными в красоте, в блеске, аули ясрифа вуджуху ан-наси илейхи, или чтобы лица людей поворачивались к нему, говорили: о, это алим, алим, фахуа фин-насу, то это человек в огне. И также здесь слова есть слова Ибн Таймии, шейху ль-Ислам Таймии, которые я хотел зачитать, иншалла, по книге. Иншалла, быстренько, сейчас. Он говорит, шейх ль-Ислам говорит: «Касирун мин талабати ль-ильми лейса махсудум бихи илля тахсила риасатин аумалин». Многие из туллабу ильму, говорит, тех, которые получают знания, шейх ль-Ислам говорит, не является их целью ничего иного, кроме как достижение лидерства или имущества. «Валикулим ри имма нава». И каждому человеку, каждому мужчине по степени его намерения. «Ваама ахлю ль-ильми ва ддини ль-лазина хум ахлюху». فهو مقصود عندهم لنفعه لهم وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة. Однако на самом деле те, кто стремится получить шариатские знания, они стремятся, يعني, действительно, кто является туляб аль-ильм, они стремятся это знание получить для того, чтобы принести пользу себе. И в том, что они, потому что они нуждаются в этом ильме, само собой пользу себе принесет, и как имам Ахмад говорил, убирает невежество или приносит пользу и иным людям тоже. ولهذا تجد أهل الانتفاع به يزكون به نفوسهم ويقصدون به ويقصدون فيه اتباع الحق لا اتباع الهوى. И поэтому ты видишь, что те, которые действительно ради Аллаха получают это знание, они стремятся очищать себя перед Аллахом и стремятся следовать за истиной. И также отстраняются от следования своим страстям и всякого рода амбициям. وَيَسْلُكُونَ فِيهِ سَبِيلَ الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. Они стремятся следовать по пути справедливости и беспристрастия. وَيُحِبُّونَهُ. И они любят это знание. وَيَتَلَذَّذُونَ بِهِ. И они чувствуют наслаждение этого знания. وَيُحِبُّونَ كَثْرَتَهُ. И любят, чтобы у него много было знания. وَيُحِبُّونَ كَثْرَتَهُ وَكَثْرَةَ أَهْلِهِ. И также они любят, чтобы ученых людей было много, чтобы ильм был везде. Будь то ученые или туллабу ль-ильм, они любят, чтобы ильм был везде, чтобы он был вещь распространенная. То есть они понимают и знают, и хотят того, чтобы этот ильм был везде распространенный. Почему? Потому что на этот ильм, во-первых, монополию никто не поставит и не сможет поставить. И они знают, что множество ученых или множество тулябов, это им же в помощь. Почему? Потому что, субханаллах, один человек, если будет дават делать или так, пытаться ограничить все на себе, вот эта ответственность, которая на него ложится, или вот эта тяжесть, которая на него ложится, она просто рассыпет его хребет. Она просто сломает его хребет, он не сможет пронести его один. Поэтому они понимают, по-настоящему, кто требует знаний, они понимают, что необходимо, чтобы ученых людей было много. Тулябу аль-ильм, чтобы было много. Чтобы друг другу помогали, как Аллах сказал в Коране, «Ва та'авану аля-л-бирри ва таква». И помогайте друг другу в богобоязненности и благодеяниях. И как сказано в другом хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который передается от Абу Муса аль-Аш'ари, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалам, ва ради Аллаху та'аля анху, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Мафалю ма ба'асани Аллаху бихи мин аль-худа валь-ильми камафали л-гайси л-касири асаба ардан». То, с чем был я послан, это знание, которым посланник Аллаха был послан, оно из наставления и знания подобно, говорит, обильному дождю, который попал на определенную землю. Попал на эту землю. Факяна минха, и от этой земли были разные участки земли. Факяна минха накия, факабилятильма. Была из них, говорит, земля чистая и пригодная, которая впитала в себя эту воду. Фаамбататиль каля валь ушбаль кафир. И много произрастало. После того, как она впитала в себя эту воду, она дала много плодов, много растений. Вакянат минха аджарибу, амсакатильма. И были также там такие места, которые не впитали эту воду, однако они держали эту воду при себе. Фанафа Аллаху биханнас. И посредством таких людей Аллах принес пользу другим людям. Фашарибу васакау вазарау. И эти люди пользовались этим знанием, которое они себе берегли. Как говорит он, фашарибу, и пили из этой воды они, и поили своих животных из этой воды, и поливали свои посевы из этой воды. Ва асабат, также говорит третья категория, асабат минха таифатан ухра. Также была третья категория, на которую попала эта вода, это знание. Ва инна махия киянун ля тумсикума анги. Это пустыри, которые не держат на себе эту воду. Не впитывают, не собирают эту воду, не держат они. Эта вода уходит впустую. Ля тумбиту калян, которые ничего из нее не произрастает, этой воды. Фазалика мафалю, это пример того, фазалика мафалю ман факиха фи дини Аллахи ва нафа'аху ма ба'асани Аллаху бихи. Это пример того, кто взял из этой религии то, что принесет ему пользу, взял из того, что с чем был я послан, из этого пользу. Фа'алиму ва аллам, сам научился и других научил. Ва мафалю ман лам ярфа' бидалика расан. И пример того, который вообще не обратил на это знание никакого внимания, ему она абсолютно, как говорится, стала ненужным. Валям яхбаль худа Аллах, он не принял наставление Аллаха, аллахи урсиду бихи, которыми он был послан, посланник Аллаха, алейхи салату вассалям. И о достоинстве знания и приобретении его сказано очень многое. Но нет преграды к тому, чтобы мне также сказать несколько слов по этому вопросу. Возможно, они принесут, иншаллах, хорошие плоды и мне, и братьям, иншаллах. На что хотелось бы обратить внимание, это то, что знание – это наследие пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и всех иных пророков, как об этом сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, от Аби Дарда, радиаллаху та'аля анху, когда он говорит, что он слышал посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам, когда он говорил: «Ман салака тариқан, кто идет по дороге, ябтаги фихи ильман, и хочет на этой дороге он получить знание, сахаля Аллаху ляху тариқан иля джанна». Аллах ему облегчит посредством этого дорогу в рай. Ва инна аль-малаиката ля тадау ажнихата ли талиб аль-ильми ридан бима санаа, ау бима ясна. И поистине ангелы, говорит, положат на него, на талиба ильма, на стремящийся к знаниям. Яни талиб аль-ильм не имеется в виду здесь, который студент. Нет. Сейчас вот вы, братья, например, пришли в эту мечеть. Сидите, вы тоже пришли за знанием. Тоже будете тулаб аль-ильм, которые пришли, требуете какое-то знание. Вот этот человек, который требует знаний в том или ином виде, ангел вложит на него свои крылья. Почему? Потому что они довольны тем, что он творит, тем, что он делает. «Ва инна л'алима вит ля ястагфиру ляху ман фи самавати ва ман фи л'арди». Поистине ученый человек, ему за него истигфар, просит за него прощение все, что есть на небесах и на земле. «Хатта л'хитану фи л'ма», даже рыба в воде, говорит. «Ва фадлю л'алими аля л'абиди ка фадлю л'камари аля саири л'кавакиб». И достоинство ученого человека над просто поклоняющимся человеком, который не обладает знанием, подобно достоинству луны, говорит, в ночь полнолуния, над другими звездами. وإن العلماء ورثة الأنبياء. Поистине ученые, они являются наследниками пророков. Ученые являются наследниками пророков. Это очень... Обратите внимание на эту фразу. Ученые являются наследниками пророков. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. И поистине пророки не передавали наследство ни динаров, ни дирхамов, не передавали имущество. وإنما ورثوا العلم. Поистине они передавали наследство знания. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. И тот, кто знал это знание, тот, кто взял это знание, он взял для себя обильную долю. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال. От ابن مسعود передается в хадисе. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, что от посланника Аллаха слышал он, наддар Аллаху мраан, да освежит, сказал Аллах, да освежит Аллах человека. Самиа минна шайан, посланник Аллаха говорит, да освежит Аллах человека, который слышал от меня что-то. Фабаллагаху, и довел его до кого-либо. Кяма самиаху, точно таким же образом, как он слышал. Фарубба мубаллагин ауа мин самиин, может тот, кому он довел эту информацию, будет более понимающим, чем тот, кто довел. Чем тот, кто довел. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أت أنس بيردوتة что посланник الله عليه الصلاة والسلام сказал من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Тот, кто вышел за знанием, тот, кто вышел в требовании знания, то он находится на пути Аллаха до тех пор, пока он не вернется. И это хадис передает Тирмизи, и сказал он это хадис хасан. والله تعالى أعلم. И также عن سهل بن سعد, от сподвижника, который имя был Сахли ибн Саад, ради Аллаху та'ал ангу, что посланник Аллаха, алейхи салату ва салам, сказал Али, ради Аллаху та'ал ангу, «Фаваллахи, говорит, клянусь Аллахом, ла ан яхди Аллаху бика раджулан вахидан, то, чтобы Аллах тобой наставил какого-либо одного хотя бы мужчину, хайру лака мин хумрин наам, лучше для тебя, чем красные верблюды». Красные верблюды — это было самое почитаемое имущество, скажем так, у арабов. Как, например, самая дорогая машина сегодня точно так же считалось, что красный верблюд у арабов. Это хадис муттафак алейхи, Бухари муслим. И также от ибн Масуда передается, ради Аллаху та'аля ангу, что посланник Аллаха, алейхи салату вассалам, сказал, «Ла хасада илля фиснатейн». Нет зависти, кроме как... Нельзя завидовать ничему. Нельзя завидовать никому и ничему, кроме как двух вещах. Первая вещь — это «Раджулин атаху Аллаху малян, фасаллатаху аля халякатихи фильхак». Первый человек – это такой человек, которому Аллах даровал имущество. И дал ему тауфих, внушил этому человеку то, чтобы он уничтожил свое имущество на пути Аллаха. То есть тратил его в разные места, богоугодные. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةِ. И мужчина, которому Аллах даровал мудрость, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. И этот человек, которому Аллах даровал эту мудрость, он судит по ней и учит ей других. И этот хадис тоже передали Бухари и Муслим. И в аятах книги Аллаха, в Коране говорится, «Фаамину билляхи, уверуйте же в Аллаха, ва расулихи, и в посланника его, ван нури, аллави анзальна, и в тот свет, который мы ниспослали», имеется в виду Коран. «Ва Аллаху бима та'малюна хабир», и Аллах знает до тонкостей, что вы делаете. Даже в другом аяте говорится, «Ва анзаля Аллаху алейка л-китаб, ва анзаля Аллаху алейка л-китаба, валь-хикмата». Аллах ниспослал тебе эту книгу. Валь-хикма имеется в виду сунна. Аль-хикма имеется в виду сунна здесь. Мудрость. Когда хикма приходит в Коране, очень многих местах хикма имеется в виду сунна. Ва-аль-ламака, и научил тебя. Ма-лям такун та'лям. Научил тебя тому, чего ты не знал. Теперь Аллах как говорит? Когда Аллах сказал, ва-аль-ламака ма-лям такун та'лям, когда сказал, и сказал Аллах после этого, ва-кана фадлю Аллахи алейка азима. Научил тебя тому, чего ты не знал, и было благо Аллаха, которое Он дал тебе огромным, великим. И первый аят неспосланной книги Аллаха указывает на достоинство получения знания. Аллах сказал, «Икра, читай, бисми роббика ллади халак, с именем Господа твоего, который создал. Халак аль-инсана мин алак, создал человека из густка крови. Икра, читай же, ва раббука л-акрам, и Господь твой наищедрейший. Ллади аллама бил-калам, который научил пером. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Научил человека тому, чего он не знал. Посмотрите здесь, как говорит Ибн Азамин в своем тафсире, шейх Ибн Азамин говорит в своем тафсире, что из проявлений господства, из проявлений заботы Аллаха над рабами, то, что он говорит им, читайте. Аллах заботится о своих рабах тем, что приказывает им: читайте Икра. Но как читать? Читай его с именем Аллаха, стремясь к Аллаху, получить знания ради Аллаха и принести этими знаниями пользу для ислама и мусульман. И не только для ислама, даже всему человечеству. Субханаллах. Который дальше говорит: Икра, варабука аль-акрам. Ты читай, говорит. Икра, ты читай. Варабука аль-акрам. И Господь твой наищедрейший. То есть это чтение — это средство того, чтобы мы брали из щедрот Аллаха и знания, которые Аллах дарует нам посредством этого чтения. И как сказано в достоверном хадисе пророка, алейхиссалату вассалям: «Ман юрид Аллаху ляху хайран, юфаккиху фид-дин». Тот, кому Аллах пожелает добра, он делает его сведущим, понимающим в религии, в основах ее и ответвлениях. И Аллах не приказал пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, требовать добавки ни в чем, кроме как добавки в знаниях. И приказал ему в Коране: «Вакур Рабби зидни ильма». Скажи, говорит, я Мухаммад, скажи, о Мухаммад, Господь мой, добавь мне знания. И достаточно в порицании невежества того, что даже джахиль, невежда, не любит, чтобы его называли невеждой. И рассказывается хадисы пророка, алейхиссалату вассалам, от Абу Дауда, от Джабри ибн Абдиллах, от сподвижника Джабри ибн Абдиллах, что сподвижники вышли, харажня фи сафар, говорит, мы вышли в сафар, говорит, какую-то поездку, путешествие. Фа асаба раджуна минна хаджарун. И некого мужчины из нас, сподвижника, вместо попал в голову камень. Фа шаджа фи расхи. Сделал травму у него на голове. Сумма ихталама. Затем у этого мужчины получилась полюция. Он потерял полное мнение, стал джунубом. Фа саала асхабаху. Он спросил тех, которые были с ним. Фа кал, и сказал им: «Халь таджидуна ли рухсатан фи таямум». Как вы думаете, мне есть сейчас оправдание в том, что я таямум сделаю? Не буду купаться, а сделаю таямум. Калю ма наджиду лака рухса. Ва анта тахбиру аля ма. Мы не находим тебе, говорит, никакого шанса, чтобы ты таямум делал в то время, когда ты можешь искупаться. Фа ахтасаля, говорит, и искупался этот мужчина. Фа мата, и умер после этого. Фа ламма кадимна аля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям ухбира бидалика. Когда мы пришли к посланнику Аллаха, алейхиссалям, мы сообщили ему, говорит, об этом. Факал, и он ответил ему: «Каталюху, каталяхум Аллах». Они убили его, да убьет их Аллах, сказал. «Аля саалю иза лям яляму». Разве не надлежит им спрашивать, когда они не знают? Да, если вы не знаете, спросите. Не надлежит ли им спросить, когда в то время, когда они не знают? Дальше посланник Аллаха говорит: «Фа иннама шифау л'иги суаль». Поистине, лекарство от невежества – это вопрос. Яни, одно из лекарств от невежества – это вопрос. Суаль, талаб, яни, требовать это знание. В книгах, у ученых, сегодня интернет и другие, всеми средствами требовать знания в том, чтобы убрать с себя эту болезнь, которая называется невежество. И имам Ахмад говорит, рахиму Аллах, «Аннасу мухтаджуна иля ильми», люди нуждаются в знаниях, «Аксар мин хаджатим иля таама шараб», больше, чем нуждаются в еде и питье. «Лиана таама ва шараба яхтаджу иля филиам марра маратайн». Потому что в еде и питье люди нуждаются в день один или два раза. Не сказал три. Яни, один-два раза хватает. Три уже — это излишек. И не надо его потреблять третий раз, кроме как если у тебя есть нужда в этом. Ну, если нужды нет, то зачем третий раз просто наполнять живот? Однако, что касается ильма, говорит, «Валь-ильму юхтаджу илейхи биадад иль-анфас». Но однако в ильме есть нужда. Есть нужда в этом ильме, пока ты дышишь. Пока ты дышишь, в этом ильме есть нужда. Вот. И на этом, иншаллах, надеюсь, пользу принесет то, что я сказал, иншаллах, и мне, и вам. На этом пока все, наверное, братья. Джазакум Аллах хайран, баракаллаху фикум. Ва субханака Аллаху бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илайка. Ва саллиллаху ва саллим аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ва альхамду лиллахи раббиль аламин. Ва ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.